развитию галактоземии с поражением печени, помутнением хрусталика глаза, диабета со всеми его последствиями. Сюда же относится и нарушение обмена желчного пигмента, который ведет к гемолитической болезни новорожденных, и многое другое. Существуют также наследственные нарушения иммунитета, являющиеся причиной ряда тяжелых инфекционных заболеваний. Наследственные болезни с преимущественным поражением эндокринной системы, почек, болезни крови, глаз. И все это множество нарушений в значительной степени сказывается на состоянии различных отделов нервной системы. Задача невропатолога при этих заболеваниях заключается не только в постановке диагноза и констатации факта болезни, но, несмотря на порой кажущуюся фатальность происходящего, еще и в лечении. Разумеется, еще далеко не всегда при наследственных болезнях удается оказать существенную помощь. В ряде случаев, может быть, только с развитием генной инженерии будет возможно отредактировать ошибки природы. Однако кое-что мы можем сделать уже сегодня. Например, при некоторых наследственных патологических процессах, вызванных нарушениями обмена, можно добиться значительных успехов. Полученные результаты в изучении обменных нарушений позволяют оптимистически расценивать перспективы лечения и мышечных дистрофий различного происхождения, в том числе и наследственно обусловленных. В заключение этой главы немного о том, насколько вообще эффективно сегодня лечение болезней нервной системы. Подавляющее большинство заболеваний такого рода вполне излечимо. Но имеются и такие, которые оставляют разной тяжести последствия. Есть, к несчастью, и не поддающиеся пока что лечению, но встречаются они крайне редко, мы о них уже говорили. Всем известно, что существуют эффективные препараты, например, антибиотики, излечивающие ряд заболеваний, вызываемых бактериями. Но этим их сфера действия и ограничена. На вирусы они не действуют. Невызванная необходимостью применения антибиотиков приносит больному ощутимый вред, нередко обусловливая появление еще одной уже лекарственной болезни. Есть и другие лекарства более прицельного действия. Способность коррегировать ту или иную функцию организма, воздействовать на отдельные симптомы, стимулировать восстановление определенных функциональных взаимоотношений в организме. Их при необходимости обязательно назначают. Однако следует в первую очередь иметь в виду вот что. Любой организм – мощная саморегулирующаяся система, часто справляющиеся с очень многими нарушениями, с одними быстрее, с другими постепенно. Задача большинства лекарств — помочь организму использовать его естественные защитные механизмы. И при правильном, грамотном подборе медикаментов мы успешно добиваемся этого. Но здесь требуется еще и терпение, время. Спешить никогда нельзя. Недопустимо нарушать динамику и взаимосвязь функциональной перестройки, которая имеет свои закономерности.